там, где я работаю, и вы, блядь, хотите оттуда инсайды, но которые, блядь, льют воду на мельницу лгунов, то это, пожалуйста, мимо меня. Идите нахуй с таким сотрудничеством. Никому, но всем блогерам, блядь, посвящается. Писать лень только что выехал из-под этого ебаного телекона. Если вы, блядь, хотите угождать лампасникам в их интересах, пользуйтесь официальными пресс-релизами, блядь. А если вы играете в инсайды, то, пожалуйста, блядь, с другого направления берите их. Если я сижу под... там, где я работаю, и вы, блядь, хотите оттуда инсайды, но которые, блядь, льют воду на мельницу лгунов, то это, пожалуйста, мимо меня. Идите нахуй с таким сотрудничеством.